Где я облажался? С тачкой? Как вы меня нашли? Они были прекрасными людьми. Я очень переживал и любил их сильно. А в какой момент ты решил, что пора их убить? И тут она хватает стекло и начинает резать мою ногу. Вы говорили, что с ним были дети. Это мой сын. Я убил его молотком. Это все из-за тебя, любимый мой папа. Ты рад, что теперь со мной такая шляпа? Здравствуйте, я живу в Уэст-Палм-Бич и звоню по поводу возможной проверки благополучия моего отца. Он живет в Тарпон-Спрингс. Я пытался связаться с ним еще до Рождества, но все тщетно. Он и его жена не на связи. Как зовут человека, которого нужно проверить? Ричард Иванчик. Иванчик. А его жену зовут Лора. Этот звонок поступил в службу 911 1 января 2019 года. Когда полиция прибыла по адресу, внутри дома их встретил неприятный запах. Они обнаружили тела 71-летнего Ричарда Иванчик, 59-летней Лоры Иванчик и их 25-летнего сына Ника Иванчик. Все тела находились на стадии активного разложения. На стенах и диване в гостиной виднелись следы крови. И, очевидно, были предприняты попытки очистить дом химикатами. В поисках улик офицеры обнаружили пропажу семейного автомобиля, а также выкопанную возле дома яму. У безвременно почивших Ричарда и Лоры еще была дочь по имени Джейми. Девушка давно не жила с родителями. Однако, когда офицеры поговорили с соседями, чтобы собрать хоть какую-то информацию, те сообщили, что они видели молодого человека, который в компании ребенка копал во дворе дома семьи Иванчик яму. Судя по описанию, это был муж Джейми, 25-летний Шелби Нили. Где в это время находилась сама Джейми, оставалось загадкой. Поначалу детективы решили, что Шелби вместе со своей женой расправились над ее семьей и сейчас пустились в бега. Поэтому поиск Шелби Нили и Джейми Иванчик стал самой приоритетной задачей. Если Джейми никаких следов не оставляла, то искать Шелби долго не пришлось. Он использовал платежные карты своего тестя, посещал ломбарды и ездил на автомобиле Лоры. Благодаря этому полицейские отследили его местоположение в Лейквуде, штат Огайо, где 3 января 2019 года он был арестован и доставлен в полицейский участок для допроса. Вы на канале «Неслабо нервный». И сегодня мы побеседуем с Шелби Нили. Как дела, Шелби? Я детектив Андерсон. Присаживайся. Холодно? Да. Я слышал, ты хотел кофе, поэтому мы принесли его. Спасибо. Я так понимаю, ты хотел поговорить со мной? Да, я вообще думал, что мы сделаем это утром и все такое. Хочешь поговорить утром? Я уже тут и хочу поговорить как можно скорее. Я ехал сюда ради этого. Да. А до которого часа вы будете тут утром? Я бы предпочел сейчас. Я ехал издалека, и это заняло много времени. Прошу прощения. Все нормально. Как я и говорил, я здесь, чтобы выслушать тебя. Думаете, мне смогут принести плед? Я спрашиваю. Мне неловко спрашивать, я плохо переношу холод из-за ПТСР. У вас есть плед или что-то такое? Хорошо, сейчас принесут. Спасибо. Извините. У меня ПТСР от холода. ПТСР от холода? Да. Я почти полгода был бездомным зимой с 2014 по 2015. О, правда? Ага. А где ты был? Тут, в Огайо. Тут бывает холодно, ясно. На допросе Шелби максимально спокоен и расслаблен, даже несмотря на то, что его обвиняют в тройном убийстве. В отличие от большинства преступников, сидя на допросе, Шелби не будет врать детективу, чтобы опровергнуть свою причастность. Он прекрасно понимает, что его поймали. Игра окончена. Врать уже нет никакого смысла. Именно поэтому его допрос напоминает настоящую исповедь сатаны. С чего начнем? Не будем страдать херней. Мы оба знаем, почему мы здесь. Из-за трех смертей. Верно. Что ж, очевидно, это моих рук дело. С чего бы начать этот длинный рассказ? Может, хочешь, чтобы я задал наводящие вопросы? Ну, типа... Или хочешь сам начать, откуда нужно? Типа... Эта история как бы... Я знаю, что ваши вопросы будут в духе «Какого хера это произошло?» Знаете, давайте начнем с вопросов, а дальше я втянусь в рассказ. Ладно. Хорошо. Я бы хотел начать издалека. Издалека? Каким было твое детство? А, аж оттуда. Оно было хорошим. У тебя были оба родителя? Или кто-то один? Мой биологический отец... Все мое детство он провел в Техасе. Интересно, что Шелби характеризует свое детство как хорошее, хотя его мать, похоже, другого мнения. Пожалуйста, назовите суду свое полное имя. Лиса Свенсон. Вы видите Шелби Нили сейчас в зале суда? Вам его видно оттуда? Кем он вам приходится? Это мой сын. Шелби родился 19 августа 93-го? Да. Хорошо. И сколько ему сейчас? Шелби 31. В следующем месяце будет 32? Ему будет 32. Хорошо. В течение первого года жизни Шелби, абьюз со стороны отца Шелби, Бобби, так и продолжался? Да. Была ли конкретная ситуация, когда вам пришлось ползти по разбитому стеклу? Да, была. Расскажите присяжным, что произошло и что к этому привело. Что ж, мы с Шелби спали в кровати. Он лежал рядом со мной. И посреди ночи явился Бобби. Он вернулся домой, будучи агрессивным и под веществами. Я не знаю, под какими именно. Он выдернул меня из кровати. Он просто кричал и бил. И в какой-то момент он решил уйти. Но сначала у нас был стеклянный стол, и он разбил его. Как он его разбил? Он просто поднял и бросил его. Стол разбился. Он не мог найти свои ключи и решил, что я с ними что-то сделала. Но это не так. И он заставил меня ползать по стеклу в поисках ключей, направив на меня пушку. И я пыталась найти ключи и взмолилась. Пожалуйста, хоть бы я нашла их и прожила еще один день. И после этого я взяла Шелби, и я держала его, чтобы защитить. И потом Бобби поднес нож к моему горлу и говорил мне, какой я плохой человек и что меня никто никогда не полюбит, что я ничтожество и что если еще раз меня увидит, то убьет меня, разделает и утилизирует. В ту ночь он уехал Шелби? Да, он заставил меня положить Шелби в его авто. Затем он порезал мне покрышки, чтобы я не поехала за ним. Вы вызвали полицию? Да, я вызвала. Сколько тогда было Шелби? Шелби было около 10 месяцев. Когда Шелби исполнилось 18 лет, произошел поворотный момент в его жизни. На следующий день после его дня рождения отец Шелби свел счеты с жизнью. Это происшествие оказало сильнейшее влияние на его дальнейшую судьбу. Друзья, на нашем бусте недавно вышло новое видео. Я сразу увидел ее возле лестницы и кровавый след на стене. Заявитель сказал, что ей угрожали похищением, так что просто имейте в виду. Господи Иисусе, что тут происходит? У нас на бусте выходят все наши видео с двух YouTube-каналов и без цензуры речи. А также эксклюзивные видео, которых нет и не будет у нас на YouTube-канале. Там уже около 30 таких видео и постоянно выходят новые. Подписавшись всего один раз, вы сможете посмотреть их все. Более того, если у вас глючит YouTube, вы можете смотреть наш контент на Boosty без каких-либо проблем. Ссылка в описании к этому видео. Приятного просмотра. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Рэйчел Риби. Вы знаете Шелби Нили? Да. Примерно когда вы познакомились? 2012-2013 год. Он когда-нибудь говорил с вами о своем биологическом отце? Да, немного. Хорошо. И расскажите нам, что именно он вам говорил? Он сказал, что тот наложил на себя руки после его дня рождения. Был ли момент, когда Шелби написал стих о своем биологическом отце и дал его вам? Да. Рэйчел, вы не могли бы открыть его и зачитать нам? Где же ты делся, дорогой мой отец? Без тебя я грущу, без тебя злюсь, пи***ц. Если бы ты вернулся, я бы стал самым счастливым. Я ведь был твоим сыном, таким охуенно любимым. Но тебя больше нет. Ты ушел, а я остался здесь гнить. Видимо, не так уж сильно ты смог меня полюбить. Потому что теперь я иду по пути боли. И один должен его пройти волей-неволей. Это все из-за тебя, любимый мой папа. Ты рад, что теперь со мной такая шляпа? Заебись ты придумал, хули я должен на это сказать? Нахрена ты сделал это? Еще и сразу после моей днюхи, бать. Отец, мне так нужна твоя любовь. Ты бросил сына, бросил свою кровь. Ты говорил, что смелый, говорил, охуеть, какой сильный. Теперь я на коленях смотрю на твой камень могильный. Ты говорил, что сильный, говорил, охуеть, какой смелый. На пи***ш оказался ты шибко умелый. Отец, я мог бы тебе помочь. Я бы на помощь ринулся. Но ты нажал на крючок и к ям откинулся. Боль этой утраты отразилась не только на самом Шелби, но и на его окружающих. Весь накопившийся внутри гнев он начал выплескивать на свою жену. Значит, твой отец умер? Да. И после этого ты жил с мамой и отчимом? Да. Как ты рос? Ты говорил, у тебя было относительно хорошее детство. Да, детство было хорошим. Не было никаких проблем до юношества. До 18 лет. Когда ты рос, как тебя воспитывали? Не было физического или психологического насилия? Нет, но меня воспитывали как любого ребенка. Если я вел себя плохо, родители мои... Все разные. Они забирали у меня мои вещи, но я... Я не был самым примерным и послушным ребенком. Типа, плохо себя вел? Да, я был проказником и бунтарем. У меня также диагностировали СДВГ. Думаю, мое бунтарство исходило из строгих правил, как и обычно бывает у детей. Верно. Тебе не нравились правила? Да. Я их нарушал. Но дети часто такое проходят? Да. Но типа, я не знаю, психопат ли я, но мой психоз не проявлялся по-настоящему, пока я не начал проживать всякое. Когда мне исполнилось 18, я переехал от родителей, я все еще учился в школе, курил травку, а от меня забеременела девушка, и, будучи на дне, я бросил учебу. Мы поженились, и... Она была Наверное, тогда на меня многое сразу навалилось. Многовато для юноши. Да. Просто я все еще переваривал смерть отца и все такое. Я начал психовать и бить ее. И наш брак развалился. Как ее звали? Ее звали Кейтлин. Кейтлин? Да, но это... Это все в далеком прошлом. Мы с ней остались в очень хороших отношениях. И хотя Шелби, кажется, искренне отвечает на вопросы детектива, все не совсем так просто, как может показаться на первый взгляд. На протяжении всей своей жизни он всегда строил из себя жертву, которой приходится защищаться от нападок окружающих. В 2012 году, когда Шелби еще был женат на Кейтлин, девушка регулярно попадала в больницу с различными травмами, но причины их появления она никому особо не разглашала. То ли дело сам Шелби. Когда он обратился в больницу с порезом пальца, который получил, разбив стакан о голову своей жены, он рассказал врачам, что Кейтлин – настоящий абьюзер, который регулярно терроризирует своего мужа. А травмы, которые он ей постоянно наносит, ну так это он просто так защищается. Она сама во всем виновата. Как долго ты был бездомным? Примерно. Полгода. Полгода? И что поменялось? Тогда я познакомился со своей второй женой. Джейми? Да. И как вы с ней познакомились? В то время я работал в Burger King менеджером, а ее брат был моим сотрудником. В каком городе и штате это было? Это было в Огайо. Здесь, куда мы все переехали. Ясно. В каком городе? Парма. Парма? Хорошо. А однажды мы с ним пошли домой, чтобы покурить. А она сидела в гараже. И мы просто... С этого все и началось. Ясно. Мы начали встречаться и жить вместе. Вот тогда все и пошло под откос. Сначала все было здорово. Порой мы ругались, и она могла стукнуть меня тут и там. Да и плевать, она женщина. Порой они теряют контроль над эмоциями. После всей этой херни с домашним насилием, я больше не пытался бить женщин. Но, к сожалению, их дочь вела себя неуважительно к правилам. Можно мне воды, пожалуйста? Конечно. Согласно версии Шелби, его второй жене, Джейми, повезло больше, чем первой. И ее он уже не избивал. Девушка все еще числилась подозреваемой в связи с убийством ее родителей и брата. Однако ее местонахождение до сих пор было не установлено. Как думаешь, какой ты отец? Какой я отец? Да. Думаю, я отлично справляюсь. Да? Да. А Джейми, какая мать, по-твоему? Как она справляется? Не очень хорошо. Можешь привести примеры? Почему ты так считаешь? Ну, типа, я буду честен, ее уже нет в живых из-за ее намерений. Но мы дойдем к этому. Хорошо. Я правда извиняюсь. Когда я только завел разговор, мне было сложно собраться в кучу, но сейчас все хорошо. Она мертва. Мы разберем всю эту ситуацию. Во Флориде был инцидент. У нее произошла очень крайняя степень психоза. Уверен, вы можете ознакомиться с ее досье. Вы наверняка читали, что в прошлом она нападала на родителей и всякая такая хрень. Она полностью теряла контроль над собой. Когда я смотрел в ее глаза, я видел глаза демона. Она подошла к моей дочери с ножом после того, как жестоко избила меня. У меня на теле шрамы и прочая херня. Я не оправдываюсь, просто... Ну, просто... называю причину всей этой хрени. Угу. Она угрожала моей дочери ножом. Очевидно, я должен был ее остановить. Верно. К сожалению, я переборщил. Я начал ее душить. И когда ее нос закровоточил, я остановился, но... Было уже поздно? Слишком поздно. Где это произошло? В доме. В последнем доме, который был у нас во Флориде. Примерно год назад. Так она мертва уже год? Да. Это произошло в Уэст-Палм? Нет. Неподалеку от Тарпан-Спрингс. В Ньюпорт. Ньюпорт-Ричо. Где она сейчас? Я закопал ее во дворе. Она на заднем дворе дома? Да, закопана. Предположим, это терраса. Вы заходите. Ага. Сразу поворот направо. Делаете 5 шагов. И она должна быть тут. Джейми, которую изначально считали соучастницей, была мертва уже целый год. Она угрожала твоей дочери ножом? Угу. Где она его взяла? Ну, у нас были ножи. А, кухонный нож? Да. Хорошо. Так ты видел, как она достала его? Где ты был, когда впервые увидел у нее нож? И что в этот момент делала твоя дочь? Я лежал на полу, так как она избила меня. В тот вечер? Да. Ясно. И потом она сказала, что возьмет нож и убьет меня. А если честно, я не особо поверил. Да, она бросалась в меня предметами, но она не пыталась меня зарезать. Это был первый раз, когда она угрожала тебе оружием? Обычно голыми руками? Нет, она постоянно угрожала мне оружием. Понял. Можете позвонить моей маме, и она расскажет вам, как. Как она приходила, а я даже на человека не был похож. Хорошо. Ты лежишь на полу и играешь с дочерью. Нет, я на полу истекал кровью. А, она тебя избила? Да. А где была твоя дочь? Ты истекал кровью на полу в гостиной. Да. А где была твоя дочь? В гостиной. Она тоже лежит на полу? Она играет? Она плачет. Плачет? Потому что тебя избила ее мать? Угу. Ясно. Я поднялся. Она приказала лечь. Я отказался. Она схватила меня за руку и порезала. После этого я упал на пол и плакал, не прекращая. Итак, она взяла нож. Ты еще на полу или уже поднялся? Я пытался подняться. Угу. Я имею дело с шизофреничкой. В агрессивном состоянии. В какой руке она держала нож? В левой или в правой? Я не помню. Не помнишь, она правша или левша? Правша. Тогда почти наверняка нож был в правой. Обычно используется доминантная рука. Но это мое предположение. Ладно. Она вошла в гостиную с ножом. И что делаешь ты? Я поднялся. Она сказала лечь на пол. Я ответил, что не собираюсь лежать на полу, пока она стоит с ножом. Она хватает мою руку и режет ее. Честно, я даже не почувствовал. Угу. Я удивился, может, нож был такой острый, и сразу потекла кровь. На нее это повлияло. Наверное, это была самая глубокая рана, что она мне наносила. Ты говорил, что пятно на локте это от молотка? Да. Когда это было? Это было... В начале 2017-го. Хорошо. Да. Это в том же доме? Нет. А, 2017-й. А то был 18-й. Извиняюсь. Что было после пореза? Потом она увидела кровь и запаниковала. Моя дочь... Моя дочь неистово закричала. И Джейми сказала, что заткнет ей рот. И направилась к ней с поднятым ножом. И, честно, не думаю, что она осознавала свои действия. Правда. Хорошо. Потому что она любила детей. И хотя она была плохим родителем, учитывая, как ее воспитывали. Понял. Она была избалованной. Угу. Ее семья зарабатывала миллионы, у нее было все, что пожелает. Ей никогда не приходилось готовить, этим занимался я. Но я отошел от темы. Она ужасный родитель, но детей любила, честно. И я с уверенностью могу сказать, что... Я знаю, что она направилась к моей дочери, чтобы отобрать у нее жизнь. Это я точно знаю. Но я не думаю... Не думаю, что она отдавала себе отчет. Верно. Хорошо. И как ты ее остановил? Я встал и пригвоздил ее к стене. Потом выбил нож из руки. Какой рукой ты взял ее за горло? Правой. Ты стоял к ней лицом, верно? Прижал ее к стене в гостиной. Да. Помнишь, какой именно? Ох, мужик. Давненько я не видел планировку того дома. Я уже и подзабыл, как там. Ничего. Ты много где жил, и такое сложно запомнить. Ладно. Ты прижал ее к стене. Угу. Правой рукой. Можешь показать вон у той стены, как это было? Допустим, она стоит вон там у стены. Да. Нож все еще у нее в руке? Нет. Я прижал ее к стене и выбил нож. Ясно. Я прижал ее к стене. Понял. Одной рукой? Одной рукой. Хорошо. А второй мешал ей отбиваться. Хотя сначала она не пыталась отбиваться. Вряд ли она поверила, что я серьезно намерен положить этому конец. Верно. И вот она начала это осознавать. И что она сделала? Пыталась схватиться за что-то и ударить меня. Там было разбитое стекло. Она воткнула мне его в ногу. Это с того дня, когда ты ее убил? Да. На ноге? Да. Ясно. Итак, она у стены. Нож уже выпал из ее руки. Кругом разбитое стекло. В конечном итоге мы оказываемся на полу. И тут она хватает стекло и начинает резать мою ногу. Она хватала воздух или говорила что-то? Пыталась. Пыталась дышать или пыталась говорить? Нет, она бронила пару слов. Она сказала, что пойдет за помощью, обратится в психушку. Она умоляла? Типа, отпусти меня, я обращусь за помощью. По сути, да. Больше как, я получу психологическую помощь, в которой нуждаюсь, чтобы стать лучше. Хорошо. В этот момент ты уже повалил ее на пол и начал душить. Да. Все еще одной рукой. Да. Ой, нет-нет-нет. Когда мы оказались на полу, простите, как только мы оказались на полу, я схватил ее двумя руками. Хорошо. Опять же, я хочу, чтобы все было как можно более подробно. Представим, что она вот здесь, на полу возле меня. Покажи мне, как все происходило. Ее голова вот здесь. Мы у стены. Падаем на пол. Даже не знаю, как ей удалось шагнуть. Думаю, моя нога была тут. Она хватает стекло. И ты держишь ее двумя руками за горло. Да, она порезала мне ногу. А затем она говорит, что обратится за помощью. Потом она сказала, что любит меня. Полагаю, она дергала руками, ногами, и в этот момент говорит, я тебя люблю. Да. А Белла все еще в комнате. Я предполагаю, во время потасовки она была там. Когда я поднял глаза, рядом никого не было. Ты ее не видел? Нет. И не слышал ее криков? Думаю, она побежала в свою... Спальню? Да. Ладно, продолжай, не хотел тебя перебивать. Я пытаюсь вспомнить, где она была в тот момент. Потому что я думаю... Думаю, она в страхе сбежала от моей жены, когда та ей угрожала. Она выглядела напуганной и... Верно. В страхе убежала. Ты душишь ее двумя руками. Ага. А затем я увидел кровь. Ладно, вы на полу, ты ее душишь. И ты заметил, как кровь потекла у нее из носа или изо рта? Из носа. Из двух ноздрей? Да. Двух? Ясно. Как долго, думаешь, ты ее душил? 3-4 минуты. 3-4 минуты? До полного удушья? Да. Я вспомнил важную деталь, о которой забыл рассказать. Простите. После случившегося я взял молоток и ударил ее, чтобы убедиться, что она мертва. Ясно. Она шла к твоей дочери с ножом, порезала тебя. Ты ее задушил, и она умерла. Тебя посещала мысль позвонить в полицию? Или это даже не входило в планы? Входило. Как только я увидел, как у нее пошла кровь... Угу. Ну, из носа я имею в виду. Я понял. Я подумал, типа... Каждый раз, когда мы обращаемся к властям за помощью, это ничего не дает. Я уже мысленно предвидел, что именно произойдет. Она собиралась в больнице поправить свое физическое состояние, а потом вернуться домой и избивать меня. Просто собиралась продолжать меня избивать. Позорище. Я знаю, что произошли ужасные вещи, но теперь моим детям не придется быть свидетелями всего этого ужаса. Когда все это произошло, семья Джейми все еще была жива. Но как же так вышло, что никто не заметил ее исчезновения? Тебя никто не спрашивал, где она? Конечно, я лгал им. Ну, очевидно. Очевидно, что ты будешь лгать в подобных обстоятельствах. Но кто у тебя спрашивал о ней? Неужели Ник не спрашивал, где его сестра? Или ее родители не звонили? Ну да. К счастью, я ее хорошо знал. И знал, как выдать себя за нее. Это было так странно. Они никогда не общались с ней по телефону. И я выдавал себя за нее в сообщениях. Ну, знаете, иногда разыгрывал злость на родителей. Я ужасно себя чувствовал. Иногда отправлял им фотографии детей, так как они настаивали. Ну и, конечно, всем остальным, так как я сразу покинул Флориду. После этого? Да. Позволь спросить? Спрашивайте. Примерно в какую дату это произошло? Это случилось год назад. В прошлом году. Около года назад? В начале 2018-го. В январе. Январь 2018-го? Да. Я уехал в конце 18-го. Ой, в конце января. Простите. То есть ты помнишь, что это было начало января? Или конец января? Это была середина января. Середина января 18-го? Норвуд Авеню, Ньюпорт Ричи. Да. Ты считаешь это важным или просто хочешь выговориться? Вот, посмотрите, что за херню она мне сделала. Чем это так? Ногти или нож? Это был нож. А вот это молоток. Вот этот шрам? Да. Ты вызывал на нее полицию? Вызывал несколько раз в... В Ньюпорт-Ричи? Или где? Во Флориде и Огайо. Типа... Но... Я был под ее контролем. Я знаю, что выгляжу как преступник. И, честно говоря, так и есть. Я чудовище за то, что я сделал. Но, к сожалению, на то была причина. Попади она в тюрьму, ее предки бы покрывали ее. Она бы вышла, отправилась в психушку. Ее родители снова бы лгали за нее. Она бы вышла. Мне тоже пришлось бы лгать, я был под ее контролем. Ты говоришь про ее психоз. Она ходила к врачу или к психологу? Она отказывалась. Она принимала таблетки? Нет, отказывалась. Она считала, что не нуждается в помощи. То есть за все время, что ты ее знал, она ни разу не посещала врача? Мы пытались отвезти ее туда, но ей не нравилось заключение врача. Она говорила, что больше туда не вернется. Просто ежедневно мои дети видели, как их мама бьет папу. Я не желал им такой жизни. Странное поведение этой парочки не могли не заметить окружающие. Назовите нам свое имя. Лиса Чупа. Вы знаете Шелби Нили? Я помню его как сотрудника. Вы часто видели его с синяками и царапинами на руках и шее? Я видела это несколько раз. То есть сам момент насилия вы не видели, только следы, верно? Да, это верно. Хорошо. Вы помните, как Шелби однажды позвонил в Чупас и сказал, что наложит на себя руки? Тогда я лично трубку не взяла, но один из моих менеджеров сообщил мне. Мне написали сообщение, что такой звонок поступал. И вы не знаете, почему? Я могу сказать только то, что... Не то, чтобы я что-то видела, но думаю, это из-за того, что он говорил другим сотрудникам о том, что его жена применяет к нему насилие. Назовите нам свое имя, пожалуйста. Шерил Пурпура. Вы знаете Шелби Нили? Да, я была его менеджером. Помните ли вы еще ситуации, когда Джейми, его жена, звонила ему на работу? А, да, она постоянно названивала и хотела поговорить с ним. А если его не было, то она его искала. И в один из дней он даже не хотел возвращаться домой. И он решил заночевать на работе. И тогда она явилась с ребенком и хотела переговорить с ним снаружи. Вы слышали, чтобы она кричала на него или была агрессивной? А, да, снаружи у них тогда случился конфликт, и мне даже пришлось выйти и попросить ее уйти. Вы когда-либо видели, чтобы он приходил на работу с ссадинами, синяками, царапинами? Да. Можете описать, что вы помните? Царапины на его шее и синяки на руках. Не так много людей способны взглянуть правде в глаза и признать, что если вокруг все такие плохие, то, быть может, проблема в тебе. И хотя Шелби расстался с первой женой Кейтлин и нашел себе вторую, Джейми, в его жизни, по большому счету, ничего особо не поменялось. Все те же скандалы дома, все те же драки и ругань. Проблема была не в Кейтлин и не в Джейми. Проблема была в самом Шелби. Я купил жилье в Элирии и пытался все наладить. Даже работу себе нашел. Но не на кого было оставить детей. С этим было трудно. Угу. Ну и, конечно, в этот период я боялся проверки. Они ведь искали... Маму. Маму. Будут спрашивать, куда подевалась мать, и... Я пробыл там несколько месяцев. И я не справился. Мои родители не могли помочь. У моего брата был рак. Он в ремиссии, кстати. О, это хорошо. Ага. Мне пришлось переехать в Техас, где все мои родственники. Я жил там около... года. С кем ты жил в Техасе? По большей части, с бабулей. Затем мы с ней поругались. Как ее зовут? А, блин. Дебора Грей. Дебора Грей? Она еще живая? Да. Она меня выгнала, так как не выдерживала детей. Но у меня была хорошая работа. Я работал в нефтепромышленности. Тогда я переехал. И работал и тому подобное. Я все еще пытался стряхнуть с себя семью Джейми. И просто... Постоянно спрашивали, где она? Нет, дело не в этом. Ты все еще писал от ее имени? Да. У каждого из вас был свой телефон? Или у вас был один на двоих? У нас был один телефон. Я так и думал. Тебе нужно было оплачивать счета, вести себя как она, и ты с общего телефона притворялся ей. Да. Ладно. Но я бы не назвал телефон общим. В целом он был ее, но... Да, так все и было. Ладно. Бабуля сказала, что тебе пора уходить? Да. Я обзавелся своим жильем. И свое жилье у меня было следующее... 3 месяца. Дело близилось к концу года, и... К сожалению, я понимал, что что-то нужно делать. Я не хотел, чтобы меня поймали. Позволь спросить. Ты завел разговор с Лорой в августе. Когда ты уехал из Техаса Во Флориду. Какого числа? Могу сказать, что это было в начале декабря. Чтобы узнать точную дату, мне нужно залезть в телефон. Ладно, а типа относительно Рождества. За сколько недель до Рождества ты уехал во Флориду? Это было определенно... начало декабря. В начале декабря ты уехал из Техаса во Флориду. Угу. На чем ты ехал? На ее старой машине. Начало, середина декабря. Нет, это было начало. В начале декабря ты собрал детей и собрал свои вещи, так как остальное вы там выбросили, да? Угу. И ты едешь во Флориду. Она знала, что ты приедешь? Или визит был внезапным? Нет, она знала. Она знала. В общем, она думала, что Джейми осталась дома из-за ее проблем с работой. Ладно. Ты приехал. Угу. Как все прошло? Поначалу отлично. Знаете, я... все откладывал их убийство. Если я буду говорить об этом... Ладно, я буду говорить об этом. Я откладывал их убийство. И пытался найти... альтернативу этому. Конечно, я мог этого не делать. У меня не было причины для убийства. Убийства Шелби росли в геометрической прогрессии. Сначала он убил Джейми, а спустя год поехал к ее семье и убил еще 3 человек. Ее мать, отца и брата, которые представляли для него угрозу. И все это оправдывалось тем, что если бы его арестовали, то некому было бы воспитывать его детей. Окей, если бы его не арестовали и после смерти семьи Иванчик, что дальше? Он бы перебил вообще всех, кто интересовался бы их исчезновением? Приближалась годовщина ее смерти. Я лишь хотел... Прозвучит глупо, но... Я хотел удостовериться, что дети в порядке. Ты переживал, что ее семья отберет их у тебя? Я боялся, что они попытаются это сделать. И переживал, что... Честно, без обид, они были прекрасными людьми. Я очень переживал и любил их. Сильно. Теща была мне ближе матери. И это грустно. Я не хотел делать этого. Я ничего из этого не хотел. Но они не знают, как растить детей. Типа, вообще. Создается впечатление, что Шелби прямо-таки образцовый отец. Единственный из ныне живущих, кто знает, как правильно растить детей. Нет? Не создается? Ну да, его знакомые тоже так считают. Хорошо, назовите нам, пожалуйста, свое имя. Винсент Энтони Делсентер. В 2016 году, летом 2016-го, вы работали в супермаркете Чупас? Да. Вы знаете Шелби Нили? Да, знаю. И откуда вы его знаете? Мы с ним были коллегами. И в феврале 2018-го вы снова повстречались с Шелби, спустя 1.5 года? Да, все верно. Хорошо. А как это произошло? Он связался со мной в Фейсбуке и уведомил, что он в городе. Я пригласил его к себе домой. Он пришел с детьми. Они были грязноватые, и их подгузники были переполнены. Встреча была недолгой, а он сказал, что вернулся в город, так как бросил жену. Ее арестовали за домашнее насилие. Он спросил, могу ли я присматривать за его детьми. Но в то время я работал из дома, так что не мог этого делать. Я порекомендовал ему подругу семьи, она няня. И после этого, где-то спустя час, он ушел. Я помог ему усадить детей в авто, и еще я хорошо запомнил, он приехал на точно такой же машине, как раньше была у его жены. Хорошо. У меня больше нет вопросов. Ситуация, о которой вы говорите, когда обвиняемый приехал на сером Hyundai. Это было 18 февраля 2018-го? Да. И он сказал, что его жену арестовали за домашнее насилие. И он оставил ее во Флориде. Да, так он и сказал. Он не упоминал, что убил и закопал ее на заднем дворе? Нет. Иначе это был бы тревожный звоночек. Вы говорили, что с ним были дети, и у них была плохая гигиена. Да, похоже, они не купались несколько дней, и подгузники были переполнены. Мы дали ему несколько подгузников, он переодел сына прямо на полу. Все было настолько плохо, что пришлось вынести подгузник на улицу. Я это точно помню. Вопросов больше не имею, спасибо. Убив семью Джейми, Шелби вновь не изменил себе. Он каждый раз оправдывает насилие, которое он проявляет по отношению к другим, тем, что они представляют для него угрозу. Я постоянно откладывал. Они наслаждались компанией внуков. А в какой момент ты решил, что пора их убить? По пути к ним? Нет. Я боролся с этим до тех пор, пока не сделал этого. Когда тебя впервые посетила мысль, что нужно их убить? О, это случилось по пути туда. Пока ты ехал туда, ты думал, я должен убить их? Да, я должен был это сделать. Чтобы вырастить детей, меня не должны были поймать. Ну а потом я приехал туда... Потому что туда... они несут угрозу. Как ты считал, они угрожали твоей опеке над детьми? Ты молодец. Просто... Да, мне жесть, как тяжело. Ты молодец. Молодец, я просто... Я пытаюсь извлечь больше подробностей. Не хочу ничего забыть и пытаюсь продвигаться последовательно, чтобы мы не прыгали от темы к теме. Если быть честным, то нам отлично далась последовательность. Хорошо. В плане хронологического порядка и времени все очень хорошо. Так. Ладно, продолжай. Ты приехал туда, поначалу все было отлично. Да, знаете, кстати... Все упростило отсутствие возможности созваниваться с ними. Ну, что Джейми не могла говорить с ними по телефону. Ее искали коллекторы из-за нашего старого дома, потому что он был завален хламом. Я завалил его хламом, чтобы никто и не подумал, что там труп. Чтобы ничего не искали? Да. Старался быть умным, хоть это и самое тупое, что можно было сделать. Раз уж мы заговорили об этом, когда ты положил ее в могилу и закопал, ты маскировал могилу листьями или еще чем? Если осматривать двор, свежевырытая яма явно бы очень выделялась. Да, я ее чем-то прикрыл. Это была... У нас была куча деревянных... Черт, как же их там? Не деревянные доски, а... Короче, куча херни, используемой для конструкций. Я положил это на могилу. Просто положил сверху? Что ты сделал с излишком земли? Распределил по двору? Я сбросил все в могилу. Оно вместилось. Затем разгладил все и набросал сверху всякий хлам. Ладно. Хорошо. Вернемся в Tarpon Springs. Дети с тобой в спальне. Ты спускаешься в зал, первая дверь справа. Верно? Да. Хорошо. Я уже был там добрые две недели. Прежде чем убил их. К сожалению, мне почти удалось выкрутиться, потому что я вел себя так, словно этот коллектор... Тайный агент, или как там он называется, я забыл название. По сути, я сделал так, что этот коллектор якобы узнает, где Джейми находится, если она поедет во Флориду. И по итогу они такие: «Так давай мы поедем с тобой навестим ее». И в тот день я... Ну, вы поняли. Именно тогда ты решился убить их? Да. Так как они стали слишком назойливыми, да? Они даже не были назойливыми. Они всегда мне доверяли. Ты помнишь, какое это было число? Пятнадцатое декабря. и 16 декабря. 15 и 16 декабря? Это тогда ты их убил? Да. Ты помнишь родителей? А, продолжайте. Я не буду тебя останавливать. Ага, я... Говори. Родители умерли первыми. Я перетащил их тела в комнату, прибрался, дождался, пока домой придет Ник. Я провел с ним последний вечер, и когда он пошел спать, убила его. Далее Шелби рассказывает, как расправился с семьей Иванчик. Первым под раздачу попал отец Джейми, Ричард Иванчик. Шелби хладнокровно забил его молотком. Чем ты его ударил? Молотком. Молотком? Да. Ясно. Я убил его молотком. А куда ты нанес первый удар? В затылок. По затылку? Прямо в центр? Да. Ты ударил его сзади? Да. Он упал? Да, упал. На колени или... Он... Нет, он потерял сознание. Вырубился с одного удара? Да, вырубился. Был без сознания, ясно. И потом я ударил его еще несколько раз по голове, чтобы он умер быстро. Помнишь, какая часть головы? Нет, если честно, я не пытался совершить именно это в первую очередь. Я пытался не смотреть. Я знаю, что я точно попал ему в лоб. Угу. Но я ударил его несколько раз и потом ушел. Ясно. И потом он умер. Ты слышал, как он дышит, или... Да, когда я подходил ударить его, чтобы добить, я не хотел, чтобы он мучился. Так, после первой пары ударов ты ушел. Не хочу говорить за тебя, но ты услышал его и вернулся, и ударил еще несколько раз? Да. Хорошо. Сколько раз тебе пришлось возвращаться? Я возвращался только один раз. Так... На твой взгляд, сколько раз ты ударил его молотком? Я бы сказал, 5-7 раз. 5-7 раз? И все это рядом с игрушками твоих детей? Да. Ясно. Где были Белла и Оливер в это время? Они были в своей комнате. Они были в спальне за закрытыми дверьми? Да. Они выходили? Нет. Они не умеют открывать двери. Не умеют открывать двери? Нет. Комната была полностью защищена от детей, так что они были в безопасности. Шелби утверждает, что дети были в безопасности. Только он забыл уточнить, в безопасности от кого? От бабушки и дедушки, которые и так никакой угрозы для них не представляли в принципе? Тем не менее, далее он рассказывает, как убил мать Джейми, Лору Иванчик. Ты встретил ее у двери. Да, она пошла в кухню, так и не заметив своего мужа. Ясно. И потом я напал на нее, пока она ничего не заметила. Хорошо. Куда ты нанес удар? То же место. Затылок? Да. И она сразу упала? Угу. Она была в одной комнате с мужем? Нет, в другой. Она из гостиной шла в кухню, а он в столовой. Ясно. То есть, просто слева. Я хрен его знает, как она его не увидела. Убийство, пусть даже и в целях самозащиты, не такое, как у Шелби, а настоящий, это сильнейший эмоциональный стресс. Но только не для Шелби. Он жестоко и хладнокровно расправился с Ричардом и Лорой, спокойно перетащил их в другую комнату, прибрался, а затем точно так же спокойно дожидался Ника. Это поведение настоящего воинствующего психопата. Хорошо, оба убиты. Я оттащил обоих. Кого ты оттащил первым? Рича. Рича? Да. Он на коврике? Да. Ты должен сказать мне, как ты это сделал. Он довольно большой. Не сочти за оскорбление, но ты не такой большой, как он. Ну да. Тебе наверняка пришлось попотеть, чтобы оттащить его. Так и было. Сколько понадобилось времени, чтобы оттащить его в комнату? Честно, минут 5. Наверное, адреналин зашкаливал? Да. Ты знал, когда вернется Ник? Или ты такой, черт, нужно поторопиться, Ник может вот-вот вернуться? В тот момент я не знал, когда он вернется. Вы правы. Адреналин определенно сыграл роль. Но... да, я оттащил его за 5 минут. Затем притащил ее. Потом, при помощи тряпок, я отмыл всю кровь. Он даже ничего не заметил. И, наконец, я добрался к нему. Где это было? И как ты оттащил Лору в спальню? Там лежал ковер. Возле нее. Я набросил на нее полотенце. Извините. И потом положил ее на ковер и тянул за него. Но сначала ты перетащил Рича. Да. Как ты пронес ее через Рича? Потому что, как я понял, он лежал на спине, накрытый ковром в проходе. Чтобы попасть в комнату, нужно там пройти. Простите, наверное, я перетащил ее первой. Хорошо. Поэтому я и задаю вопросы. Хочу убедиться в правильной последовательности. Да. Тебе бы не составило труда забросить ее на него. Да, не составило. Значит, ты приволок ее первой. Да, она была первой. Прошу прощения. Итак, ты погрузил их обоих на ковры, отнес в комнату, закрыл дверь. А потом отдыхал с детьми до возвращения Ника? Да. Да. В котором часу он вернулся? А часов... 6-7. Я видел много крови на диване. Диван стоял на месте. Это понятно. Но те пятна крови от твоих ударов по его голове? Он падал на диван? Это... на диван? Это кровь Ника. Ника? Да. Значит, когда падал отец, диван был чистым, а пол ты помыл? Да, диван стоял вот тут. Его не двигали. Я переместил его туда... уже в процессе, и он остался там. А, ясно. Ник спал на диване, когда я убивал его. Вот откуда пятна крови. Ага. Затем я передвинул диван, заблокировав проход в комнату, чтобы дети не вошли. Где собаки? Собак я оставил там. Они были еще живы? Да. Они были живы до последней минуты. До твоего ухода? Да. Ясно. Ты закрыл собак с телами, которые только что убил. Угу. Понял. Ты поиграл с детьми, пока не пришел Ник. Да. Хорошо. Ты говорил, что хотел провести с ним последнюю ночь. И ты говорил, что должен был убить его, так как убил его родителей. Да, да. Хорошо. Итак, он пришел домой. Расскажи, что было дальше. Он пришел домой, принес травку. Ну, вот эту, знаете, съедобную марихуану. А потом... я дал ему деньги, заказал пиццу и взял нам еще травы. Ну и все такое. Как ты достал еще травы? А? Где ты взял еще травы? Он отправился к дилеру за добавкой. Ты пошел с ним? Нет, я остался дома. У него есть машина? Минивэн? Да. Где его минивэн? Минивэн припаркован у подъездной дорожки. Это его машина. Вот тот голубой минивэн — это его? Да. Я пообщался с рядом людей. Они говорили, что он водит минивэн темного цвета. Но мы такой не нашли. Старики идиоты. Честно. Значит, тот минивэн у дома... да, принадлежит Нику. Ага. Извини, что перебил тебя. Ник вернулся, вы покурили травы, поели марихуаны, вы были давними друзьями, и ты хотел провести с ним последнюю ночь. Продолжай. Да, больше и нечего добавить. Я так понял, вы смотрели телек, и он в какой-то момент уснул. Вы смотрите телек. Он засыпает. Где находишься ты? Он уснул на диване, где нашли пятна. Где ты был в это время? Вот как это случилось. Мы смотрели Гринча, он устал и пошел спать. Я отвел детей в комнату, подождал, пока он уснет, и я сам уснул. Я проснулся в 3-4 утра. Потом схватился за молоток, подкрался к нему на носочках. И сделал то, что сделал. Мне не нравится говорить это, но я сделал, что сделал. Ты использовал тот же молоток? Да. То есть ты использовал тот же молоток, чтобы убить всех троих? Да. Так, он спал. Я знаю, об этом сложно говорить, но еще немного. Ты убил двоих? Да, все нормально. Потом подошел к Нику. Что было дальше? Я ударил его вот сюда. В висок? Да. И нанес еще около 7-8 ударов. Он в это время просыпался? Сначала он проснулся, но его тело было в состоянии слишком сильного шока, чтобы обработать случившееся. То есть он так и не открыл глаза? Нет, нет. Ничего такого не было. Ага. Я убедился, что им не было больно. Кроме него, конечно. По факту, те двое умерли мгновенно. Ясно. Но не он. Так, ты убил его на диване. Так? Что ты сделал с его телом? Оттащил в его комнату. Ты его положил на что-то или тащил так? Я просто... Я накрыл его голову, убедился, что достаточно темно. По какой-то причине я знал, что изувечил его больше всех остальных. Не знаю как. Откуда ты знаешь? Из-за его травм лица? Я не видел никаких повреждений лица. А, ты сказал, что изувечил его больше всех. Я предположил, что нет, ты видел его повреждения. Нет, просто повсюду была кровь. Когда ты его бил, повсюду была кровь? Да, раньше такого не случалось. А когда ты бил тех двоих, такого не да. было. Там кровь не брызгала. Этот допрос не похож на другие. Но что по-настоящему пугает, так это полное отсутствие эмпатии. Если его цель изобразить себя антигероем или психопатом, то с ней он справляется на отлично. Поверьте, мои дети — это мой приоритет номер один. Я тебе верю. Чтобы пойти на такое... Ради защиты детей? Я не говорю, что это правильно. Мы оба знаем, что это не так. Это неправильно. Ты отличаешь плохое от хорошего и знаешь, что поступил плохо. Но... Угу. Но в тот момент ты считала, что у тебя нет других вариантов, верно? Да, именно так. Да. Видимо, у тебя не было других вариантов. Уверен, наверняка вы удивлены моим сотрудничеством. Я уже давно в этой профессии. Никогда не знаешь, чего ждать. Немного забегу вперед. Я знаю, что ты пошел в Home Depot, в Ньюпорт-Ричи. Ты купил там брезент и бечевку. О, да. Было дело. Для чего это? Это было, чтобы положить их тела, связать и, ну, знаете, бросить на заднем или переднем дворе. Ты выкопал траншею? Да. Когда ты начал ее копать? Если ты убил их с 15 на 16, какого числа ты начал копать траншею? Я бы сказал, через неделю. Через неделю? Да, определенно через неделю. Значит, ты оставался в доме с трупами и с детьми с 15 числа целую неделю. Предполагаю, что к тому времени появился запах. О, да. Да, я купил херню для борьбы с запахом. Всякие благовония, у меня были фебрезы, освежители для машины. Дети больше не спали в своей комнате. Они спали на... Этих маленьких креслах-раскладушках? Да. Там был еще один диван. Темно-коричневый. Угу. На нем они тоже спали. Ясно. Да. Я не мог их закопать, не мог сдвинуть Рича. Так, ты начал копать траншею и хорошо продвинулся в этом. Сколько часов у тебя это заняло? Это куча работы. Всего 2 часа. 2 часа? Чтобы выкопать это лопатой? Да, я впал в паранойю. Видимо, тебя здорово накрыл адреналин и подстегивала идея, что нужно поскорее их закопать и сваливать. Нет, я подумал, что меня сразу в чем-то заподозрят, если... Я выкопаю все сразу, поэтому я копал понемногу. Копать в компании ребенка яму во дворе дома, где ты только что совершил тройное убийство, идея так себе. Тем более, что действие происходило в США, где Высокие заборы ставить не принято. В это не просто поверить, но, по мнению Шелби, он совершил практически идеальное преступление. Вы не против, если я спрошу кое-что? Конечно. Так как я сотрудничаю, мне стало интересно, где я облажался? С тачкой? Как вы меня нашли? Меня выдало авто? Я знаю, что наследил мне. Просто интересно. Было много вещей. Не было такого, что одна конкретная вещь. Много вещей. Ты поступал, как ты наверняка считал, аккуратно, но нет. Это не так. Ясно. Не буду вдаваться в подробности. Да, не нужно. Но для этого нет повода. Но я скажу так. Это была не одна вещь. Так что ты не можешь сказать, «Эх, вот если бы я не сделал вот эту вещь...» Их было много, их можно было отследить. Ясно. Итак. Что еще ты взял из дома? Его коллекцию монет. Она была на холодильнике. На холодильнике там, где ты сейчас живешь? Да. Хорошо. И что насчет документов? Права? Да. Их я тоже забрал. У кого? У Рича и Ника. Я не нашел у Лора. Ты его искал, но не нашел? Да. А зачем ты это делал? Если честно, я знаю, что это компания Livops. Там можно работать из дома, если у тебя чистое досье. Я хотел их использовать для этого. Ты хотел выдать себя за Ника? Да. Что насчет Рича? Зачем тебе его карта? Чтобы не оставлять улик. Это был не самый умный поступок, если честно. Я знаю, вы пытаетесь найти внятную причину. Да, я пытаюсь понять твое мышление. Что в твоей голове? Почему ты поступил так-то? А коллекция монет? Нужна была ради денег, очевидно. Верно. Чтобы продать. Там еще были листы купюр, да? Угу. Да, там были целые листы купюр. Купюры, коллекционные монеты. И чемодан. Записать вам все? Давай. Можешь записать все, что вынес оттуда. Когда в рассказе преступника на допросе фигурируют домашние животные, в комментариях вы всегда интересуетесь их судьбой. Как вы могли заметить, ранее Шелби упоминал наличие двух собак в доме. Увы, хороших новостей у меня для вас нет. В какой момент ты убил собак? Ты сказал прямо перед уходом из дома? В общем, пес, который принадлежал женщине, Лоре, по сути, он сам умер. Ты его не убивал? Нет. У него был диабет, а я не знал, как с этим быть. Это какой пес? Одна собака была в мешке для мусора, вторая была на ковре. Тот, что на ковре? Тот, что на ковре, умер сам, так как ты не дал ему инсулин. Но он не умер, он умирал, а я его избавил от мучений. Как ты это сделал? Ударил его разок молотком, и он сразу умер. Я знал, что он мгновенно умрет. Он мелкая порода. Ясно. А по поводу второй собаки, я засунул ее в пакет прошлой ночью, и она задохнулась. То есть ты не бил ее молотком, а завязал в пакете, чтобы она задохнулась? Да. Я осмотрел собак и не увидел заметных увечий, так что одной из моих теорий было удушение. Но мешки были темными, и я предположил, что собака должна пытаться вырваться. Наверное, не пыталась, или я не заметил. Шелби убил 4 человек, которых он когда-то любил. 2 беззащитных собак, и для каждого у него нашлось оправдание. Ты заказывал пиццу в Доминос. Ты помнишь, как позвонил им и спрашивал про плохой день? Помнишь тот разговор? Да. Что ты ему сказал? Сказал, отправьте мне того, у кого плохой день, я дам ему хорошие чаевые. Хорошие чаевые? Да. По какому поводу? Пытался улучшить чей-то день? Да. Типа, даже если я убил людей, это не значит... Во-первых, мы уже знаем, что я не хотел их убивать. Во-вторых, я стараюсь делать добро и быть хорошим человеком. Я делаю все ради этого. Да? Я просто хотел улучшить чей-то день после всех зверств, что я совершил. Ну, вот, вроде бы и все, что я хотел рассказать. Хорошо. Я пришел к... Спокойствию внутри. Да, вы знаете, я сделал это не потому, что я злой и хотел убивать людей. Я пошел на это, так как чувствовал, что у меня нет выбора. Вы знаете, моя жена была очень абьюзивной физически, психологически и эмоционально. Можете заглянуть в ее досье и увидите все звонки копам и прочую фигню. Но... Как я и говорил, мы знаем, что тебе нравится пицца из Доминос. Я видел коробки Доминос в доме и на террасе. Это дети так любят наггетсы? Или ты тоже? Это дети. Забавно, мы как раз ели, когда вы вломились к нам в дом. Они просили: «Папочка, мы хотим курицу». Твоя дочь умеет говорить? Немного. Немного? Очевидно, твой сын еще слишком мал. Он уже ходит? Да, он ходит. Правда? Да. Мне их очень жаль. Серьезно. Мне тоже их жаль. Мать умерла. А теперь еще и отца не будет. К сожалению, он принял плохое решение. На этом допрос Шелби заканчивается. Он был заключен под стражу особым образом. Это называется охранное содержание или, проще говоря, одиночная камера. Более того, если для большинства преступников одиночка – это наказание, то Шелби сам туда просился, поскольку боялся находиться среди других заключенных. Назовите ваше полное имя. Мария де Либерато. И кем вы работаете? Я помощник государственного защитника и исполнительный директор организации «Флорида за альтернативы смертной казни». В тюрьме у него одиночная камера, чтобы не приходилось контактировать с другими заключенными. Он контактирует лишь с охраной или его посетителями. Ясно. И так он содержится большую часть времени? Он, ну да, пару раз его переводили из одиночки, но потом быстро возвращали обратно. Его что? Быстро возвращали обратно. А был ли период, когда обсуждалось его выведение из... Это называется охранное содержание? Да. Хорошо. И как он на это отреагировал в разговоре с вами? Он всегда боялся и волновался. Просил меня: «Прошу, позвони Бьорну, пусть свяжется с тюрьмой и вернет меня под защиту». То есть он все время волновался о безопасности. Ясно. В суде также выступила мать Шелби, которая внезапно заявила, что с переездом Шелби в тюрьму их отношения только улучшились. Вскоре после его ареста Но когда его впервые арестовали в Огайо, вы разговаривали и встречались с ним? Он звонил мне по телефону. Он рассказал вам, что совершил ужасный поступок? Да. Он признался вам в своих кошмарных преступлениях? Да. Это разбило вам сердце? Да, разбила. Да. Хорошо. Но он все еще ваш мальчик? Да. Навсегда? Да. Вы продолжили беседовать с ним по тюремному телефону? Да. Я хочу обсудить с вами один конкретный разговор, который состоялся в марте 2019-го. Хорошо. Это рядом с датой, когда он приехал во Флориду, да? Да. В тюрьму округа Пенлис. Да. Вы помните, как обсуждали, где конкретно он находится в тюрьме округа Пенлис? А в... в личной камере. Ну, не в личной, а в одиночке. Хорошо. Ладно. И он сказал, что он в порядке и в безопасности. Да. Материнские переживания, да? Пока ваш сын в тюрьме. Конечно. Он говорил вам, что однажды станет известным писателем? Да. И что деньги, которые он заработает, это могут быть миллионы, да? Да. Он отдаст вам? Да, он это говорил. Он говорил, что отчасти станет популярным из-за его причастности к громкому делу. Да. И смертная казнь. Да. Вероятно, его ждет смертный приговор. Да. И это может повлиять на популярность его книги. Да. Это был первый раз, когда Шелби изъявил желание стать писателем? Нет. Расскажите присяжным об этом. В подростковом возрасте Шелби просто обожал читать. И он мечтал однажды написать книгу и прославиться как писатель. Недавно вы узнали, что он издал книгу. Да. И ее можно купить на Амазоне. Расскажите присяжным о ваших отношениях с Шелби и как они развиваются, пока он в тюрьме. Мне кажется, что наши отношения улучшились. Мы общаемся каждую неделю, и у меня есть ощущение, что он очень повзрослел, находясь там. Я даже кому-то говорила, что не хочу, чтобы он там был. Ни одна мать не захотела бы, чтобы сына посадили, но наши отношения сейчас лучше прежнего. Но, как я уже сказала, никто не пожелает для сына тюрьму, и я понимаю, почему. Вы понимаете, почему он в тюрьме? Да, понимаю, конечно. И учитывая, что он сделал, вы согласны, что он должен быть в тюрьме? Да. Но вы хотите продолжать взаимоотношения с ним? Да. Вы считаете, ваши отношения улучшились с его арестом? Да. Его заботит, что происходит с другими? Да, конечно. Книга, о которой идет речь, называется «Закончено. Хаос начинается». Это фантастика про подростков с суперспособностями, которые путешествуют по галактикам и крошат супостатов. Лично я не читал, но на Амазоне книгу оценили всего в 2 звезды, поэтому миллионы на ней он вряд ли заработает. Шелби Нили признал свою вину, и присяжные озвучили суду свой вердикт. Мы, присяжные, единогласно постановили, что государство доказало в неразумных сомнениях, что Шелби Нили ранее или в настоящее время был осужден за другое тяжкое преступление или преступление, связанное с применением насилия к другому лицу. Да, 12. Мы, присяжные, единогласно постановили, что государство доказало в неразумных сомнениях, что убийство первой степени было совершено с целью избежать или предотвратить законный арест. Да, 12. Мы, присяжные, единогласно считаем, что государство доказало в неразумных сомнениях, что убийство первой степени было особенно отвратительным, зверским и жестоким. Да, 12. Мы, присяжные, единогласно считаем, что государство доказало в неразумных сомнениях, что убийство первой степени было совершено хладнокровным, расчетливым и преднамеренным образом, без каких-либо претензий на моральное или юридическое оправдание. Да. Мы, присяжные, единогласно пришли к выводу, что государство доказало один или несколько отягчающих обстоятельств. Каждый из нас учитывал наличие одного или нескольких смягчающих обстоятельств. Каждый из нас взвешивал, являются ли доказанные отягчающие факторы достаточными и перевешивают ли любые доказанные смягчающие обстоятельства. Мы также рассмотрели вопрос о том, следует ли приговорить Шелби Нили к пожизненному заключению без возможности УДО, либо к смертной казни. Мы, присяжные, постановили 11 голосами против одного, что Шелби Нили следует приговорить к смертной казни, датировано 25 июля 2025 года в округе Пенлис, Флорида. Шелби Нили приговорили к 30 годам тюремного заключения за убийство его жены Джейми. Его дети были переданы под опеку его матери, Лисы Свенсон. Суды по делу об убийстве семьи Иванчик продолжаются и по сей день. В худшем для Шелби случае его ждет смертная казнь. В лучшем – пожизненное.